5.3. Феноменология стыда. Переживание стыда. Стыд приходит к человеку как внутренняя мука, как болезнь души. В народе говорят, что стыд разъедает, обжигает душу. Сгорел со стыда. Значимость стыда отражена в поговорках. Стыд, позор, та же смерть. За стыд голова гинет, погибает. Томпкинс. Томпкинс, 1963, описывает стыд как ощущение поражения, унижения, отчужденности. Стыд наносит самые глубокие раны сердцу. Человек чувствует себя как будто нагим, потерпевшим поражение, отвергнутым, потерявшим достоинство. Детальное описание стыда представлено Хелен Льюис. Льюис, 1971. Человек, переживающий стыд, ощущает себя объектом презрения и насмешки. Он чувствует себя смешным, униженным, маленьким. Он ощущает беспомощность, неадекватность, неспособность и невозможность осмыслить ситуацию. Стыд может спровоцировать печаль или гнев, вызвать слезы и румянец, которые в свою очередь усугубляют переживание стыда. Взрослый человек чувствует себя ребенком, слабость которого выставлена на всеобщее обозрение. Возникает ощущение, что человек больше не может ни воспринимать, ни думать, ни действовать. Престыженный человек ощущает, что любой вправе смеяться над ним и презирать его. Этот любой излучает самоуверенность, пышет здоровьем и благополучием, и всем своим видом как будто насмехается над ним. Любой вправе отвернуться и отречься от него. Линд, 1961, считает, что переживание стыда – это неожиданное или изумляющее столкновение с различными сторонами «я», осознанными или неосознанными, познанными или непознанными, неожиданно проявившимися во взаимодействии друг с другом и с такими аспектами окружающего, которые прежде были неведомы. И когда человек чувствует, что разоблачен, и все знают, что он не в состоянии справиться со случившимся, он испытывает стыд. В рамках психофизиологии рассматриваются психобиологические маркеры чувства стыда. Диккер Гюнсон et al. 2004. Грюневальд et al. 2004. Все исследователи эмоции стыда сходятся во мнении о том, что стыд характеризуется острым повышением самоосознания. Стыд – это осознание собственной неумелости, непригодности или неадекватности в некой ситуации при исполнении некоего задания, сопровождаемое негативным переживанием, огорчением, беспокойством или тревогой. У человека, испытывающего чувство стыда, редуцируется сфера интересов. К. Изард отмечает, что человек воспринимает себя беспомощным, ни к чему не способным, застывшим, эмоционально ранимым. При стыде все сознание человека сфокусировано на положении и ситуации, в котором он оказался. Ему кажется, что все то, что он скрывал от посторонних глаз, неожиданно оказалось выставленным на всеобщее обозрение. От этого человек, как писал Че Дарвин, теряет присутствие духа, забывает слова, говорит нелепые вещи, заикается, страшно гримасничает, становится неуклюжим. Неожиданную потерю самоконтроля при стыде отмечает и Э. Эриксон. Эриксон, 1950. Поэтому стыд может вызывать отчаяние или гнев, которые иногда сопровождаются слезами. Гнев, ярость унижения, направлен в этом случае не только на себя, но и на осуждающего другого, поскольку именно он был сопричастен к ситуации, вызвавшей стыд, а следовательно и он несет хотя бы частично ответственность за острое переживание стыда. По сути, это защитная реакция, так как, направляя гнев вовне, стыдящийся пытается восстановить ощущение владения ситуацией. Льюис, 1971. Шеф, 1980. Вспышки активности и агрессивности сменяются печалью, грустью, депрессией, подавленностью, отсутствием чувства радости, постоянной неудовлетворенностью. Причем, если для женщин более характерными являются реакции печали и грусти, то для мужчин – реакции гнева. У человека появляется желание быть незаметным, спрятаться, исчезнуть. Человек испытывает стремление сжаться, сделаться маленьким, незаметным, провалиться сквозь землю. Попытки спрятать себя, которые связаны со стыдом, являются неким парадоксальным выражением надежды. Отказавшись от себя или от части себя, как я есть, я, возможно, смогу сохранить важных для меня других людей и их приятие. Стремление сжаться и уменьшиться в размерах было продемонстрировано в эксперименте с женщиной, которая участвовала в съемке фильма по гипнотическому внушению эмоций. Когда ей было внушено чувство стыда, она отвела глаза, наклонила голову, а потом сжалась на стуле, притянув колени к груди. В постгипнотическом отчете она сказала, что чувствовала себя как маленький кролик, сжимающийся в комочек, для того, чтобы его не было видно. Стыд больше ассоциируется людьми с красным, черным и серым цветом. Ева Белинская. Наличие красного цвета можно объяснить тем, что переживание стыда часто сопровождаются переживанием гнева, самобичеванием. Мысли, сопровождающие переживание стыда, по данным Евы Белинской, аналогичны тем, которые возникают при переживании вины. Различие состоит лишь в том, что при стыде чаще появляются мысли типа «меня не будут уважать и любить». Внешнее выражение стыда. Когда человек чувствует стыд, он, как правило, отворачивается или закрывает лицо руками, опускает голову и веки. Иногда глаза совсем закрыты, а иногда бегают из стороны в сторону или часто мигают. Поэтому Аристотель приводит к греческому пословицу «стыд живет в глазах». Человек отводит взгляд, а если он этого не делает, то в народе говорят «бесстыжие глаза». Не случайно Че Дарвин полагал, что именно глаза являются истинным средством выражения стыда. Отсюда выражение «колоть глаза», то есть «стыдить», «бесстыжие твои глаза». Иногда человек подменяет стыдливый взгляд взглядом презрительным, задирая при этом подбородок. Бывает и несмелое хихиканье или плач. Томпкинс. Томпкинс, 1963, отмечает, что взрослые стремятся модифицировать проявление переживаемого стыда. Это связано с тем, что слишком откровенные, слишком интенсивные и слишком частые проявления стыда свидетельствуют о социальном неблагополучии индивида. Однако самым характерным и самым человеческим из всех проявлений эмоций Дарвин считал стыдливый румянец, который наблюдается только у людей. Поэтому люди и говорят, что при стыде их бросает в жар. Хотя покраснение лица является типичным выражением стыда, однако многие люди, испытывая стыд, не краснеют. Очевидно, имеет значение индивидуальная вегетативная реакция, преобладание симпатического или парасимпатического реагирования. Кроме того, показано, что у детей и подростков покраснение наблюдается чаще, чем у взрослых. Очевидно, это связано с тем, что с возрастом человек научается контролировать экспрессию своих эмоций. Томпкинс отмечал, что эффект румянца при переживании стыда имеет и психологическую природу. Залившееся краской лицо заставляет человека еще больше сконцентрировать на нем свое внимание, привлекает к лицу внимание окружающих и таким образом усиливает переживание стыда. Стыдливый румянец появляется на лице вследствие расширения капилляров кожи лица под действием вегетативной нервной системы и наполнения их кровью. Усиление кровотока придает лицу характерный цвет. Дарвин полагал, что те же самые процессы происходят и в участке мозга, контролирующем появление румянца, что приводит к смущению ума, то есть к переживанию стыда. Дарвин высказал два предположения, которые могут объяснить, почему стыдливый румянец ограничивается областью лица. Во-первых, он считал, что причиной может быть открытость лица воздействием ветра, света и колебаний температуры, и отмечал, что люди, привыкшие ходить обнаженными до пояса, краснеют и торсом. Во-вторых, к лицу человека обычно привлечено особое внимание как самого человека, так и окружающих его людей. Лицо чаще, чем любая другая часть тела, становится объектом пристального внимания. Обычно считается, что появление стыдливого румянца непроизвольно. Это результат возбуждения вегетативной нервной системы. Однако последние эксперименты по управлению вегетативными функциями с помощью биологической обратной связи показали, что появление румянца все же поддаются контролю. Человек в состоянии и вызывать, и прекращать эту реакцию. С возрастом такая способность совершенствуется. Вполне возможно, что по мере взросления люди научаются избегать ситуаций, которые могут вызвать у них чувство стыда. Томпкинс, 1963, установил, что не только стыд вызывает появление стыдливого румянца, но и румянец усиливает переживание стыда. Это может быть связано с тем, что, заливаясь краской, мы привлекаем внимание окружающих к нашим тайным переживаниям, что естественным образом подстегивает стыдливость. Способность контролировать румянец, в свою очередь, несколько смягчает переживание стыда. Отсюда можно сделать вывод, что если человек никогда не краснеет, то, возможно, он и не способен к переживанию стыда. Кроме того, принято считать, что переживание стыда и появление стыдливого румянца во многом связаны со зрительной стимуляцией, но есть данные, опровергающие исключительную роль визуального фактора. Дарвин наблюдал случаи появления стыдливого румянца у девочки, страдающей слепотой и глухотой, и вообще у многих слепых детей. Он же сообщает о людях, заливавшихся краской стыда в полном одиночестве. Очевидно, одно только воспоминание о постыдном эпизоде может оказаться достаточным для появления румянца и переживания стыда. Помимо покраснения лица, переживание стыда сопровождается и другими вегетативными изменениями. Люди, пережившие его, отмечают, что у них наблюдалось учащение пульса, колотящееся сердце, перебои дыхания, специфические ощущения в животе. Г.М. Лукина, 2005, выявила, что эмоция стыда в моделируемой ситуации характеризуется комплексом физиологических характеристик, которые в условиях лаборатории находят отражение в регистрируемых изменениях ряда электрофизиологических параметров. Суммарная биоэлектрическая активность и амплитуда ЭМГ мышц нижней губы и подбородка снижается относительно фоновых значений на 20% при переживании стыда. Выявленные изменения активности мышц нижней губы и подбородка носят содружественный характер. Активность мышц орального полюса в ситуации стыда снижается на эмоциональные стимулы разной модальности – зрительной, тактильной, слуховой. Наиболее чувствительными в ситуации стыда оказались следующие вегетативные показатели. Амплитуда зубца Т, снижающаяся при предъявлении эмоционально значимых стимулов в функциональных пробах, ЧСС, увеличивающаяся при стыде, а также в некоторой степени амплитуда зубца R, значения которой повышаются.